Луна. Царство лунное. Дивия Селена. Космический катер наследника лунного престола. 17 сентября 2022 года. Сегодня моим экскурсоводом вместо отца выступил старший брат. Лев скептически выслушал мой рассказ о совместном с родителем посещении Дивии, по итогу заявив, что мне нужно видеть не это и понимать, как оно работает воочию, а не со слов отца, дай бог ему всяческого здоровья. В общем, договорились, что он сам мне все покажет и расскажет. Марго с нами лететь отказалась, сказала, что она лучше сходит в гости к Наташе. Я не возражал, нечего ей лишний раз делать на поверхности. Солнце вроде тихое в этом сентябре, но снижение активности нашей звезды приводит к ослаблению солнечного ветра. А значит, галактический ветер проникает в глубины нашей планетной системы. Так что пусть Марго и Катя сидят под сотнями метров реголита и базальта, чем гуляют по поверхности. Я хочу здоровых детей и внуков. Пока мы летели, я думал о нашей вчерашней встрече на троих. Вроде все верно, все по плану, но все так зыбко. Великий выстроил великую систему, она сверкает, как бриллиант на солнце. Сверкает, как сама Терра и ее империя трех миров. Величие, размах, блеск достижений. Но империя дряхлеет слишком быстро. Ни я, ни Боря, ни Марго, ни наши аналитики не прогнозировали такой скорости распада. Хаос нарастал прямо на глазах. И то, что я запустил мероприятие по беспорядкам в Питере именно сейчас, на полгода-год раньше запланированного, было мерой сугубо вынужденной. Через полгода империи, в первую очередь мы сами, те, кто сейчас цари горы, костей можем не собрать. А если соберем, и это будут не наши кости, то костей будет столько, что рядом можно будет насыпать еще одну гору и установить на вершине чей-то значимый легендарный череп. Может, мой, может, Боря, а может, прекрасный, изящный, породистый череп милой девочки Маргариты. И это не мои фантазии. Так устроен этот мир тысячи лет. Не мы его придумали. Как говорится, не мы такие, жизнь такая. Французский король Карл VII, которого Жанна д'Арк фактически сделала королем, путем нехитрых махинаций и интриг сдал ее бургундцам, а те англичанам, где ее признали ведьмой, сожгли на костре. И она тут же стала символом Франции, легендой, знаменем. Французы толпами стекались в войска, чтобы отомстить англичанам за смерть Орлеанской девы. Живая Жанна королю была уже не нужна, а войне остро нужен символ, за которым пойдут толпы. Так что, если что, то череп кого-то из нас троих, весь в благородном легендарном сиянии, вполне может венчать эту гору костей. Будут слагать о нем сказки, петь песни, его и ее портреты будут на улицах. Жертва должна быть принесена. Лев, лично сидя за штурвалом катера, читал мне лекцию. «Вот смотри, вон на горизонте показались фермы-эстакады. У подножия, видишь, горы породы, это идет строительство города Дивии-центр с расчетной численностью населения в 100 тысяч человек. Многоуровневый город будет располагаться на глубинах от 100 до 400 метров в глубине коренных лунных базальтовых пород. С учетом требований и специфики, будущий город превзойдет Селеноград и Тею вместе взятые в несколько раз. Сейчас в Дивии-центре живут около 5000 человек, которые заняты на создании эстакады, рытье туннелей, залов, складов, на монтаже оборудования по очистке воздуха, по добыче воды и водорода. Отдельно создается и монтируется концерн «Дивии-металл» с цепью электрометаллургических печей. Нам нужно очень много металла, с земли не навозишься. Вон там дальше идет монтаж целых полей солнечных батарей. А вон слева купола, Дивия-термояд, электростанция. И городу, и эстакаде понадобится просто чудовищное количество электроэнергии. Благо, гелий-3 нам возить ниоткуда не надо. Конечно, строится магнитная скоростная дорога от Селенограда до Дивии-центра. Но пока мы с тобой, как видишь, летим. На вездеходе тут долго ехать. Будут построены склады, ангары для кораблей, терминалы. Когда эстакада вступит в строй, космодромы Дивии, Селенограда и Теи в основном переключатся на прием грузов и пассажиров, а весь вывод на орбиту будет проходить через эстакаду. Выход челноков и грузовиков на орбиту будет в районе верфи, которые, как ты знаешь, висят на стационарной орбите, так что доставка материалов для строительства кораблей, расширение верфи самого города Шаргеи будет предельно оптимизирована в части логистики и трат времени. Я слушал, кивал. В принципе, я это все знал, не мог проект такого уровня таких трат пройти мимо нас с Марго. Но одно дело читать отчеты с картинками, а другое — увидеть воочию все это грандиозное строительство. А еще у меня всплыло в памяти, что мама показывала давно лед в этом кратере. Водные отложения выходили с 150 метров на поверхность, но закрытый краем кратера от солнца наблюдателей из земли он не блистал. Сейчас этих выходов на поверхность нет, и, как только что сказал брат, тоннель там идут на сотни метров. Сколько реально времени понадобится? Лев пожал плечами. 2. Реально 3. Усмехаюсь. 3 месяца? Брат серьезно смотрит на меня. Годы. Все настолько плохо? Качаю головой. Нет пока. Может, обойдется. Но все варианты пока не очень хорошие. Медлить нельзя, но и с началом реформ Терру будет штормить. Боюсь, что у нас 1-1.5 года от силы, чтобы их развернуть. Кивок. Плохо. Придется оптимизировать строительство, выводя часть проектов в состояние заморозки. Мы не успеем за год построить все. 100 000 человек принять и разместить – это не фунт изюму скушать. Чудес не бывает. А вдруг что? Что с детьми будет? Мы их сюда вообще не пускаем, а так прибудет вдруг не меньше 5-7 000 детей до 14 лет. Ты же знаешь, что 2-3 месяца здесь, и это скажется на геноме и на их физиологии. Они просто не смогут вернуться на Землю. Знаю, придется массово строить центрифуги, спортзалы и утяжеления для детей. У всех половозрелых особей взять ДНК для лунного филиала Института крови. Есть еще Антарктида, как перевалочная база. Самых младших с мамочками пока ориентируем туда. Хмурая. Там нет космодрома. Киваю. Погода и грунты там очень не способствуют. Моя первая теща, конечно, старается сделать подходящую площадку на северной конечности антарктического полуострова мыса Троицы. Но там даже для посадки самолетов большую часть года погоды нет. Южнее сплошные льды. На востоке Чили со своими претензиями. Потому пока не обнадеживаю брата. Нет, нужно думать над логистикой. 50 000 человек сразу мы все равно не можем эвакуировать разом. У нас нет столько кораблей. Оттого и 3 месяца. Брат вздыхает. Мы продолжаем осмотр. С этой Антарктидой я у него про воду из кратера ничего не спросил, а он сам не сказал. Летим дальше. Мысли мои летят дальше, точнее, вновь возвращаются. Престол наследия Терры учреждено великим. Как и Ромея, сама Терра. Официально она называется Империя Терры Единства, но так сказано только в документах, обычно так не говорят. Так вот, Терра и Ромея были созданы великим в 1917 году по итогу победы в Великой войне. Присоединять Ромею к России он не стал. Причин было несколько, но одна из главных, Ромея и Терра, новые короны. У них нет истории, нет цепочки тех старых родственников, кто дышит тебе в затылок в части желания получить корону. У короны России была своя династия протяженностью в 3 века, со всей вытекающей длинной линейкой запасных. Система Павла I вообще не предполагала ситуации, когда корона подвиснет в воздухе. Но ваш покорный слуга в реальной истории это сделать умудрился, обвалив империю в хаос, а монархию просто уничтожив. Ну, так записано в хранилище тайны, я, разумеется, этого совершить не успел, но я верю великому. Воссозданная Ромея фактически учреждалась заново, и речи о возвращении наследников прежних императоров Восточной Римской империи на престол Ромеи не было, как и о том, чтобы пригласить на царствование кого-то из греков. Нет-нет, не для этого Михаил II завоевывал Ромею, чтобы кому-то там отдавать. Все православные патриархи земли в соборе Святой Софии венчали и благословляли на царство новую династию. Романовых Ромейских и Романовых Тиранских, Михаила I и Маргариту Викторовну. Они были учредителями, и за их спиной не было никого. Ситуация была рискованной. Погибни Михаил и Мария от какого-нибудь покушения, а их было немало, судя по записям в хранилище, не говоря уж об официальной истории, новая династия могла просто пресечься, со всеми вытекающими последствиями. В России эта система Павла I автоматически выдвинула бы под корону Павла Александровича, а вот в Ромее и в Терре не было никого ни до, ни после. Пустота. И никакой системы престола наследия не было, кроме новых законов Великого. Наследуют их с Марией потомки по старшинству вне зависимости от пола. Старшая дочь, если первой рождалась дочь, становилась наследницей. Младшие или ожидали своей очереди, либо, как правило, выходили замуж за иностранных принцев или монархов, отрекаясь от прав на престол Терры, России и Ромеи. Сыновья в порядке старшинства – либо оставались служить в Терре, либо женились на иностранных принцессах-королевах, точно так же отрекаясь от прав на короны Терры, России и Ромеи. Отличная схема. Равноправие. Только проблема в том, что за 100 лет накопилось слишком мало потомков в прямой линии от Великого, а генный фонд транжирился направо и налево. А тут еще моя прекрасная царственная сестрица Мария II отсекла от линейки еще жирный кусок дополнительно, исключив целых 6 лунных, лишив их прав на престол Терры. Нас, прямых наследников Великого и Благословенной, осталась горстка, и если что, то возникнет кризис власти. Можно извернуться, пригласив кого-то из отрекшихся, но не факт, что элита Российской империи не скажет, что власть и права отрекшегося ничтожны, и что у них есть свой император. Луна. Царство Луны. Селеноград. Лунный филиал Императорского института крови. 17 сентября 2022 года. Как все-таки хорошо, когда у тебя собственный кабинет. Можно расслабиться, в кресле, в окно посмотреть, птичек послушать. Правда, это не ее кабинет, но шеф разрешил занять свой, пока она на Луне. Борис Домиславович здесь бывает редко. Но все равно видно, что все тут мужское. В кресле вообще можно свернуться калачиком. На столе пепельница и открытая пачка Джарум, крепкий яванский критик с гвоздичным запахом. Лучше бы девичьи ромашковые сигарилки Таволга. Впрочем, ни поющих птиц, ни окна в лунном кабинете директора Императорского института крови тоже нет. Первых заменяет старенький дискофон, а второе – живая картина на пол стены. Сейчас Алиса включила на них шум дождя и подмосковное лето. Набегалась за неделю по Луне. Надо отдохнуть. Вот ведь все здесь не так. Вроде и силы тяжести меньше, а с непривычки даже стоять напрягаешься. Да и дела. В части Аван, юной марсианской царицы, все хорошо. По всем параметрам выдающаяся девочка. А вот у мачехи ее с отцом непорядок. Забеременела Барутовна, и плод вроде по наблюдениям закрепился, чего на земле не было. Но скинула императрица. А у 17-й после ЭКО от того же отца проблем нет. Если возвращение она нормально перенесет, то надо будет Барута Домиславовича просить оставить ребенка и забрать Гексиону-17 к себе, нарекая уже Лилит. Вот надо бы за будущую мать порадоваться, но отчего-то Алисе Игоревне жаль эту высокородную девицу. Жаль, что в прошлый раз она не смогла от Марго и Кесаря больше месяца плод поносить. Предлагать директору, чтобы попробовали тоже с 5-й, первой женой Михаила, не стоит, слишком все там венценосные лица. Да и не факт, что выйдет. Блин, наворотили мы с этими проектами. Похоже, что вывели нежданно новый человеческий вид, а ведь все тесты показывали, что фаэтоны с обычными людьми совместимы. Даже вот с гесионами все у них получилось, так что мои новые нуклеотиды не могут мешать. Селезнева попыталась резко встать, чуть не улетев к окну с места. Но вовремя ухватилась руками за подлокотники, ударив таки голени края дубовой столешницы. Черт, проклятая луна, все здесь не на месте. Закроет императрица мои направления, как пить дать, если не предложу решение. Ладно, завтра слетаю на Грязодубову, может, моя институтская наставница что подскажет. Если не решить, то хоть как-то выпутаться. Марта Ирастовна меня любит, хоть и не одобряет моих проектов. Луна. Царство Лунное. Селеноград. Императорский лунный планетарий. 17 сентября 2022 года. Катя завороженно смотрела в черноту неба, на переливающиеся звезды, на вращающиеся галактики, на красоту космоса и всю его необъятность. На свой любимый Марс. Сегодняшний сеанс был лишь для трех пар глаз, непосредственно для царицы Марса Екатерины I, для ее фрейлины Аяны и для собачки Баси, который все норовил залезть под кресло и тихонько слинять, поскуливая. Но из цепких рук властительницы марсианской сбежать было непросто. Да, сегодняшний сеанс был особым, никаких больше зрителей. Длинный объемный фильм о Марсе и перспективах освоения Красной планеты. Катя смотрела очень внимательно, периодически что-то диктуя себе на планшет. Договорились, что все вопросы потом. А ей еще дадут домашнее задание на предмет, все ли она поняла, какие есть вопросы или идеи. Все это надлежало оформить и переслать кураторам из планетария Императорской астрономической обсерватории, которые занимались воспитанием и образованием юной марсианской царицы. Как не может кому-то показаться странным, но главным астрономическим центром Солнечной системы была именно Императорская лунная астрономическая обсерватория. И самый большой, самый совершенный, самый продвинутый во всех смыслах планетарий тоже был на Луне. Посещение его было ограничено естественными причинами. Детей, кроме Кати, на Луну не пускали вообще, а с 14 лет не дольше, чем на трое земных суток. Для Кати были обеспечены лучшие средства экранирования и защиты. Папа и дед могли их себе позволить. После же достижения половой зрелости, сдав семя или яйцеклетки в институт крови, можно было прибыть частным порядком за свой счет, купив очень недешевый билет и оплатив перелет. Но чаще всего прибывали сюда подростки организованными группами, победители всякого рода олимпиад и прочих конкурсов по развитию новых технологий и освоению космического пространства. И отдельным потоком шли те, специализации кого была не в космосе, а в океане. Там тоже были свои программы и свои центры, посещение которых было мечтой миллионов школьников старших классов. Детей сотрудников императорской лунной компании особенно берегли. У всех неполовозрелых хранились в институте крови соматические клетки. Так что если в экстренном случае им все же придется прибыть на Луну, то потомство у них будет нормальным, пусть это и будут их клоны, а не дети. Дети марсиан тоже были включены в эту программу. Только вот у знающих тягу института к улучшениям нет уверенности, что у лунатиков будут точные клоны. Да и то, что эти дети сами уже не улучшены, у посвященных в тайну уверенности нет. Рука хозяйки мягко легла на холку питомца. «Бася, не мешай смотреть, эту покусаю, ты меня знаешь». Собачка пискнула и затихла. Шестилетняя девочка кивнула. «Молодец. Вопрос 9. Содержание гелия-3 в грунтах Марса по сравнению с Луной. Луна ближе к Солнцу, Марс дальше. Хватит ли гелия-3 для создания колонии в несколько тысяч человек?» Вопрос для Кати не был праздным. Она знала, что на данный момент у нее 5 с лишним тысяч подданных. Часть из них на Земле, часть на Луне, но ведь корабль с механоидами уже на пути к Марсу. Они там начнут рейд, строить туннели, проводить исследования, брать пробы. В общем, готовить Марс к заселению лет через 20-30. Поэтому царица живо интересовалась всем, что с этим всем было связано. Лекция продолжалась. Мягкий, но уверенный мужской голос. Катя была уверена, что для мужских особей голос был бы чарующим женским. Она уже изучала основы лингвокодирования. Вопрос колонизации Марса имеет свои особенности. На первом этапе, который уже начался, к Красной планете будут отправляться автоматизированные экспедиции без присутствия человека. Задача первых экспедиций – исследование поверхности недр Марса, поиск воды и разведка недр, оценка запасов стратегически важного сырья, в том числе и гелия-3. Катя добавила в планшет еще комментарий и стала внимательно слушать дальше. На втором этапе начинается бурение базальта и создание штолен для шахт, которые станут техническими вертикальными коридорами для начала проходки на горизонте 300-400 метров под поверхностью планеты. На большом экране мелькали картинки и анимированные объемные ролики, показывающие, как это будет. По планам колонизации, на второй этап понадобится примерно 10 лет с момента первой посадки корабля марсианской миссии. Снова анимация, помещения, залы, склады, мастерские, заводы. По улицам Марсополиса перемещаются механоиды и андроиды. Работают машины, расширяющие и обустраивающие город. Работают цеха и мастерские, готовясь принять первых живых колонистов. В целом, все это Кате очень напоминало историю освоения Луны. А теперь, когда она сама население видела все своими глазами, картинки будущего Марса вовсе не казались ей сказкой или фантастикой. Вполне реальная практическая задача. И для нее корона царицы Марса становится все меньшей звучной абстракцией. Сколько ей будет лет, когда первый из ее подданных ступит под купола новой отчизны? Лет 18? Вот как Марго сейчас. А к годам 30, возможно, она и сама физически вступит в свои коронные владения. На третьем этапе на Красную планету прибудет группа специалистов, так называемая группа приемки, которая на месте оценит готовность города к заселению колонистами. После оценки устранения ошибок будет дан старт четвертому этапу колонизации. На Марс прибудет первая партия колонистов численностью до 1000 человек. Дальнейшее освоение планеты предполагается опробованным на Луне вахтовым методом. 1,5 года на Марсе и 4 месяца закладывается на перелет от Земли до Марса и обратно. После чего у колонистов предусмотрен период реабилитации в условиях Земли не менее 10 месяцев перед повторной миссией. 2 миссии, по оценкам специалистов, являются пределом, после чего такой колонист переводится на работу в наземные или лунные структуры Марса. Схема вахты ротации позволит по проекту поддерживать на Красной планете условно-постоянную численность населения в 2000 человек и до 20 тысяч сотрудников императорской марсианской компании будут работать на Земле и на Луне. Царица зашептала планшету какие-то свои новые мысли или вопросы. Главным препятствием на пути освоения Марса является не пребывание в недрах Красной планеты. В конце концов, там гравитация более комфортна для человеческого организма, чем лунная, а именно в перелетах. К сожалению, до Марса невозможно долететь за час, как до Луны, с тем, чтобы нырнуть от космической радиации в спасительные недра лунного мира. Равно как на Марс нельзя полететь в любой день, поскольку системы Земля, Луна и Марс движутся вокруг общего центра масс – Солнца, и красная планета может оказаться по ту сторону нашего светила. Поэтому даже используя двигатели Шамли и Косяковского, мы все равно вынуждены учитывать как небесную механику, так и космическую погоду. Период активного Солнца сообщение может прерываться на много месяцев. Повышенная активность Солнца создаст угрозы для находящихся на Марсе колонистов. Для защиты марсианской атмосферы от солнечного ветра и космического излучения предполагается установка магнитного щита в точке Лагранжа-1. В настоящее время идет проработка такой станции, питаемой энергоустановкой на основе замедленных двигателей Косяковского. Вновь шепот в микрофон планшета. Голос продолжал. Кроме того, подбор космонавтов и колонистов должен включать в себя оценку устойчивости организма к космической радиации. В идеале нужно подобрать наиболее устойчивые к вредному воздействию особи. Катя усмехнулась. Одну такую особь она знала. Почти весь экипаж благословенный после полета к межзвездному астероиду Орфнея был по факту отлучен от космоса в любом виде и много лет проходит курс реабилитации. И лишь ее собственный папка вернулся на Землю бодрый, живой и здоровый. Во всяком случае, врачебная комиссия долго искала болячки, но ничего так и не нашла. Да, Катя хотя бы 1000 таких, как папка. Впрочем, одну такую она видела сегодня утром в зеркале. Полгода ее таскали по всяким врачебным комиссиям, засовывали ее во всякое оборудование, гоняли в условиях искусственной невесомости и перегрузок старта, и никаких отклонений так и не нашли. Ее организм реагировал устойчиво и спокойно. В конце концов, после усиленных консультаций с Институтом крови ее допустили до полета на Луну, куда детей до 14 лет вообще не допускают, а ей всего 6. Так что доктор Алиса потратила на нее много часов своего чрезвычайно занятого времени. В конце концов, она подписала разрешение. Правда, перед стартом у Кати взяли всякие мазки и анализы, и здесь уже брали пару раз. Екатерина должна еще будет явиться в Институт крови по возвращению с Луны для полного обследования. Но это ведь мелочи, правда? Мы уверены, что человечество ждет прекрасное многопланетное будущее, в котором человек больше не будет привязан только к планете-матери, но и сможет покорить и заселить великое множество миров. Включился свет. Подошел куратор. Ваше Величество, вы желаете что-то еще посмотреть? Кивок. Анатолий Антонович, а про Венеру у вас есть? Тот удивился. Про Венеру? Ну, прошу простить, Ваше Величество, вы ведь пришли смотреть про Марс. Мы все подготовили. Вновь царственный кивок. «Я обязательно посмотрю. Я сегодня никуда не тороплюсь. Или у вас очередь в кассу стоит?» «Нет, но...» «Тогда давайте сначала про Венеру, а потом вновь вернемся к моему Марсу. Я хочу сравнить». «Понимаю. Одну минуточку». Неизвестно, что там про себя думал куратор о капризной царице, но повеление не было из ряда вон, и включить фильм про Венеру не составляло труда. «Ладно, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало». Пусть смотрит, а кураторы понаблюдают за ней и за ее реакцией. Заодно добавят ей задач на домашку. Пусть и про Венеру напишет реферат. В следующий раз будет скромнее в своих желаниях. Вновь погас свет. Все тот же мягкий мужской голос. Венера — планета утренней зари, покровительница богини любви. Вторая планета от Солнца. Долгое время считалось, что Венера — точная копия Земли, разве что более молодая копия. Предполагалось, что плотная облачность свидетельствует о высокой влажности, и под облаками скрывается дикий первобытный мир с динозаврами и гигантскими насекомыми. Последующие исследования, в том числе атмосферное изучение образцов на поверхности, показали, что если Венера является копией Земли, то страшной копией. Зловещий близнец нашей родной планеты. Мир огненной жары и кислоты, мир, в котором не может выжить ни один высший организм, известный нам. Средняя температура поверхности второй от Солнца планеты 460 градусов по Цельсию, что выше температуры плавления свинца. Самые совершенные наши аппараты функционируют там считанные минуты. Для сравнения, на Марсе средняя температура поверхности планеты составляет минус 40 градусов по Цельсию, что несколько, мягко говоря, упрощает колонизацию Красной планеты по сравнению с Венерой. Далее Катя внимательно выслушала историю изучения Венеры с древних времен и до сегодняшнего дня. Но может ли быть колонизированной Венера? В теории, да, может. Ясно, что ни о каких городах на поверхности планеты или в ее недрах, как это планируется на Марсе и уже осуществлено на Луне, речи идти не может. Но атмосферные города на высоте в 50 километров над поверхностью, где температура и атмосферное давление падают до приемлемых значений, Может ли функционировать и развиваться такая атмосферная форма человеческой цивилизации? Да, принципиальных возражений нет. Энергия близкого Солнца и атмосферные ураганы могут дать колонии достаточно электричества, а бульон из всяких газов вполне может обеспечить колонию всем необходимым для обеспечения и развития производства. Кроме того, монтаж вместе с летающей колонией небольшой термоядерной электростанции окончательно снимет вопрос энергообеспечения. Катя хихикнула злорадно. «Ну что, братец Мишка, я нашла тебе царство. Будешь царствовать, как в сказке «Летучий корабль», только приземлиться не сможешь никогда». Она мысленно показала младшему брату язык и удовлетворенно засмеялась. «Ладно, Анатолий Антонович, давайте снова вернемся к моему Марсу. Я стала ценить его еще больше. И про Венеру сбросьте, пожалуйста, мне на планшет, я дома посмотрю». «И брату покажу. Хи-хи».